Роберт Блох. Психоз. Роман-трилогия. Книга первая. Психоз. Перевод с английского Рамина Шитфара. Санкт-Петербург. Издательский дом «Азбука Классика», 2009 год. 10% этой книги посвящается Гарри Альтшулеру, сделавшему 90% работы. Примечание. Гарри Альтшулер, 1913-1990 годы жизни, литературный агент Роберта Блоха, удостоившийся этого комплиментарного посвящения в благодарность за успешную сделку Саймон энд Шустер. Конец примечания. Глава первая. Он услышал шум, и страх, словно разряд тока, пронесся по телу. Звук был глухой, как будто кто-то стучал по оконному стеклу. Норман Бейт судорожно поднял голову, привстал, и книга выскользнула у него из рук, ударившись о тучные ляжки. Затем он осознал, что это просто вечерний дождь, просто дождевые капли, стучащие по окну гостиной. Норман не заметил, как начался дождь, и наступили сумерки. Однако в комнате стало довольно темно, и он потянулся к лампе, прежде чем продолжить чтение. Это была старая настольная лампа, принадлежавшая к распространенному когда-то типу, с разрисованным стеклянным абажуром и бисерной бахромой. Она стояла в гостиной с незапамятных времен, и мама наотрез отказалась избавиться от нее. Да Норман на самом деле и не хотел этого. Он прожил здесь все свои 40 лет, и в старых привычных вещах, окружавших его с детства, было что-то приятное, успокаивающее. Здесь, внутри дома, жизнь текла по установленному некогда порядку, а все перемены происходили там, за окном, и по большей части в этих переменах для него таилось что-то угрожающее. Например, представим себе, что он решил бы выйти на улицу. Сейчас он, возможно, стоял бы посредине пустынной дороги или даже в болоте, где его застал бы дождь, и что тогда? Он промок бы до костей, пришлось бы пробираться домой в полной темноте. От этого можно простудиться и умереть. Да и кто уходит из дому, когда уже стемнело? Насколько приятнее сидеть здесь, в гостиной, при свете лампы, с хорошей книгой, чтобы скоротать время. Свет падал на его жирные щеки, отражался в стеклах очков и заставлял блестеть розовую кожу под редевшими прядями волос песочного цвета, когда он склонялся над книгой, чтобы продолжить чтение. Такая увлекательная книга. Неудивительно, что время пролетело незаметно. «Государство инков» — сочинение Виктора фон Хагена. Примечание. Виктор Вольфганг фон Хаген, 1908-1985 годы, американский археолог и антрополог немецкого происхождения, автор многочисленных книг путешествий по Южной Америке и исследований о древнеиндейских цивилизациях, инках, майя, ацтеках. Книга «Государство инков» вышла в свет в 1957 году. Конец примечания. Никогда раньше Норману не приходилось встречать такого обилия интереснейших фактов. Например, вот это. Описание Качва, победного танца воинов. Они образовывали огромный круг, извиваясь и двигаясь, словно змеи. Он углубился в чтение. Ритм для этого танца отбивали на том, что некогда было телом вражеского воина. С него сдиралась кожа, живот надувался, так что он превращался в барабан, а все тело играло роль резонатора, причем звуки исходили из открытого рта, необычный, но вполне эффективный метод. Норман улыбнулся, потом позволил себе расслабиться и поежился, словно зритель, созерцающий страшную сцену в фильме. Необычный, но вполне эффективный метод. Да, так оно наверняка и было. Только представьте себе содрать с человека, возможно, еще живого, кожу, а потом надуть живот и бить ему словно в барабан. Интересно, как именно они это делали? Как обрабатывали и сохраняли плоть мертвеца, чтобы предотвратить разложение? И еще, каким складом мышления надо обладать, чтобы вообще дойти до такой идеи? Не самая аппетитная тема, но стоило только Норману прикрыть глаза, как эта сцена возникла перед ним так ясно, как будто он ее видел. Ритмичное движение обнаженных, раскрашенных тел воинов, извивающихся, раскачивающихся в такт под безжалостным, словно выжженным небом, и старуха, скорчившаяся перед ними, отбивающая бесконечный ритм на раздутом, выпеченном животе трупа. Искаженный в гримасе рот широко раскрыт, очевидно, с помощью костяных распорок. Звуки доносятся оттуда. Мерный гул от ударов по раздутой плоти, идущий из сморщенных внутренностей, пробивающий себе путь по горлу и вырывающийся, словно глухие стоны, из глотки мертвеца. На какое-то мгновение Норман даже показалось, что он слышит эти звуки. Потом он вспомнил, что шум дождя тоже образует ритм, а также шаги. Он, конечно, почувствовал, что она здесь, даже не слыша ее шагов. Привычка так обострила все его чувства, что он просто знал, когда мама появлялась в комнате. Даже не видя ее, он знал, что она стоит рядом. Сейчас Норман и в самом деле не видел ее. Не поднимая головы, он сделал вид, будто продолжает чтение. Мама спала у себя в комнате, и он прекрасно знал, какой раздражительно она бывает, когда только проснется. Лучше сидеть тихонько и надеяться, что сегодня на нее не найдет. «Норман, ты знаешь, который час?» Он вздохнул и захлопнул книгу. «Теперь ясно, что с ней придется трудно. Сам вопрос был предлогом для начала придирок. В холле стояли дедушкины часы, так что по пути сюда мама легко могла узнать время. И все же спорить из-за этого не стоит». Норман бросил взгляд на наручные часы, затем улыбнулся. «Пять с минутами», — произнес он. «Говоря по правде, я не думал, что сейчас так поздно. Я читал». «Ты думаешь, я слепая?» «Я вижу, что ты делал». Теперь она стояла у окна, следя за тем, как стучат по стеклу дождевые капли. «Я вижу и то, чего ты не сделал. Почему ты не зажег нашу вывеску, когда стемнело? И почему ты здесь, а не там, где следует, не в конторе?» «Ну, понимаешь, начался такой жуткий ливень, и я подумал, что вряд ли кто-то здесь появится. Чепуха! Как раз в такое время можно заработать. Многие не боятся водить машину в дождливую погоду. Но вряд ли кто-нибудь заедет к нам. Все пользуются новым шоссе». Норман осознал, что в его голосе появились горькие нотки. Почувствовал, как горечь подкатывает к горлу, так что теперь он словно ощущал ее терпкий вкус и сделал попытку сдержать себя. Слишком поздно. Он должен извергнуть наружу все, что накопилось в душе. «Я говорил тебе, что нам грозит, когда нас заранее предупредили об этом шоссе. Ты бы спокойно успела продать мотель до официального объявления о строительстве новой дороги. Мы могли бы купить там любой участок за гроши, да к тому же ближе к Фейервейлу. Сейчас у нас был бы новый мотель, новый дом, возможность заработать. Но ты меня не послушала, ты никогда не слушаешь, что я говорю. Правда, только одно. Я хочу, я думаю, противно смотреть на тебя». «Вот как, мой мальчик!» Голос мамы был обманчиво мягким, но Норман знал, что за этим кроется. Потому что она произнесла слово «мальчик». Ему уже 40 лет, она называет его мальчиком. Хуже того, она и ведет себя с ним, как с маленьким мальчиком, если бы только можно было не слушать.